Глава 26. Не успела я отойти от полицейского участка, как в телефоне раздалась мелодия. «Ого!» — усмехнулась Суккуба. «Тебя уже кто-то хочет в такую рань?» «Не начинай, прошу», — пробормотал я, достав гаджет. И без того в участке чуть с ума не сошел. «Отчего же?» «Тебе это покажется странным, но я не люблю, когда на меня так похотливо косятся женщины». «Да ладно, я думала, что это мечта любого мужчины». «В том-то и дело, что мечта. А когда входит в постоянство, то пропадает весь азарт». После чего наконец-то ответил на звонок. «Алло?» «Максим, это Лаура, если помнишь». Послышался в динамике женский голос. «Да, конечно. Разве мог я забыть ту красотку-администраторшу?» «Что-то случилось?» «Нам надо встретиться», — несколько нервно произнесла она. «Ты сейчас свободен?» «Вот так сразу?» — хмыкнул в ответ. «Да, я могу подъехать». «Хорошо, я буду ждать тебя у черного входа. Думаю, найдешь». «Что? Но зачем?» Но мой вопрос ушел в пустоту, так как в трубке послышались гудки. Я удивленно посмотрел на телефон, будто он мог хоть как-то прояснить ситуацию. Но черный пластик хранил молчание. «Странно», — прошептал я, убрав его обратно в карман. «Чего это она?» «Если красавица просит тебя зайти с черного входа, значит, ты ей очень нравишься», — хихикнула Пафи. «Немногие женщины на такое согласятся, знаешь ли». «Вот сейчас твои пошлые шутки совсем не к месту». Я мотнул головой, будто желал прогнать оттуда болтливую суккубу. Лаура была встревожена, и дело явно не в сексе. «А в чем тогда?» «Пока не знаю, но скоро мы это выясним». «Что-то случилось?» Настороженно спросил я, когда приехал к торговому центру и встретил администраторшу у заднего входа. «Да-да, очень смешно. Вы вся на взводе». Женщина и правда была нервной. Глазки бегали по сторонам, а пальцы теребили полы пиджака. «Да», — кивнула она и повела меня по просторным коридорам наверх. «Дело в том, что сегодня, то есть вчера, госпожа Арманова...» Она запнулась, когда мимо нас прокатили тележку с какими-то коробками. «Что-то с госпожой Армановой?» – догадался я. «После вчерашнего визита в салон с ней что-то произошло?» «Сейчас увидишь». Мы добрались до грузового лифта, на котором мы поднялись в сопровождении пары грузчиков. Естественно, в их присутствии Лаура ничего мне не рассказала. Вместо этого торопливо повела к салону, где мне удалось незамеченным пробраться внутрь заведения. Опять же, через черный вход. К чему были эти ухищрения, я догадался практически сразу. Ведь мой заклятый враг Арманов мог вчера узнать, что я оставался наедине с его супругой, и вряд ли простил ей нечто подобное. И чтобы встретиться со мной, ей надо было соблюдать конспирацию, точнее, мне это требовалось. А Арманова, как хозяйка салона, может свободно входить и выходить. Вот только я не понимал, зачем ей нужна повторная встреча, если вчера она за подобную вольность уже поплатилась. «Проходи». Лаура остановилась у той самой комнаты, в которой я познакомился с двумя начальницами. «Она ждет». «Как я понимаю, вы ничего не поясните». Я вопросительно посмотрел на нее. «Госпожа Арманова тебе все расскажет», — вздохнула Лаура. «Иди, Максим, ты должен ей помочь». «Я?» Вновь удивился я, ткнув себя в грудь, но спорить не стал и вошел в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. «Госпожа Арманова?» Как и вчера, здесь горели ароматические свечи, создавая эротический полумрак. Дурман ударил в нос, заставляя мою кровь бежать по венам все быстрее. Да, не буду скрывать, я невольно возбудился, и это, опять же, удивляло. «А чего ты хотел?» — хмыкнула в голове Пафи. «Твое тело практически мертво, если ты об этом помнишь. А магии мы с тобой тратим все больше и больше. Ты же сам просил меня наслать проклятие». «Ясно. Значит, чем активнее я пользуюсь своими способностями, тем чаще мне придется прибегать к помощи любовниц». «Вот видишь, какой ты умничка у меня». «Я здесь», — послышался неподалеку голос Армановой. Я прошел чуть дальше и замер, когда увидел лежащую на массажном столе женщину. Как и вчера, она была полностью обнажена. Аппетитные ягодицы, стройное тело и гладкая кожа. Все это заставило меня на секунду занервничать и сглотнуть, но уже через миг я направился к ней. «Лаура сказала, что вы хотели меня видеть?» Я подошел к аристократке, вытянув над ней руку. «Что-то случилось?» «Ничего особенного», — простонала та, но я слышал в ее голосе ложь. «Просто хотела с тобой увидеться. После нашей первой встречи мне было сложно не думать о тебе, Максим. Она говорила в полголоса, лежа боком, отчего половина лица была скрыта. И это меня беспокоило, так как я был практически уверен, что вижу с левой стороны. «Госпожа Арманова, что произошло?» Я осторожно водил над ней рукой, пытаясь уловить хоть какие-то посторонние эманации. Не знаю, с чего вдруг решил, что я на это способен, но отчетливо понимал, как надо себя вести. «Я просто хочу, чтобы ты сделал мне массаж, Максим». Устало произнесла она. «Ты же не против?» «Прости, что вызвала тебя в выходной, но я подумала, что ты захочешь чуть подзаработать, тем более, когда стал частью нашей команды». «Вот именно», — дружелюбно улыбнулся я. «Часть корабля, часть команды, госпожа Арманова. Если вы желаете, чтобы я помог, то я должен понимать, как именно». «Ты знаешь, просто не юлите, госпожа. Я чувствую, что с вами что-то не так». С этими словами опустил ладонь на ее спину, отчего женщина вздрогнула. «Да, нагреть руки я еще не успел, да и полноценно подготовиться тоже. Все-таки мне требовалось понять, что происходит». «Ох, Максим». Арманова чуть вскрикнула от неожиданности и выгнулась в спине. Тогда-то ей и увидел синяк под левым глазом. Она приподняла голову всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы я успел схватить ее за подбородок и остановить в этом положении, рассматривая ушиб. «Это ваш муж сделал?» Зло спросил я, хотя уже и так знал ответ. «Неважно». Женщина вырвалась из моей хватки и присела на столе. «Знаешь, наверное, это была ошибка, и я скажу Лауре, чтобы...» «Нет», — прервал ее я. «Ложитесь обратно, госпожа Арманова». «Максим, мне сейчас не хотелось бы...» «Ложитесь, прошу вас». Чтобы убедить развратную красотку, мне пришлось вновь применить магию суккубов. Очарование сработало как полагается. Арманова почти что моментально воспылала ко мне желанием, но при этом старалась не подавать вида. Поджав губы и стиснув ноги, она была вынуждена подчиниться и прилечь обратно. «Хорошо», — наконец произнесла женщина. «Но давай сделаем вид, что здесь ничего не было». «Нет, так не пойдет». Я направился в раздевалку, что была здесь же. Быстренько сбросил с себя одежду и вернулся к ней. Мои руки уже налились магией, оттого могло показаться, что они слегка светятся. В принципе, скорее всего, так оно и было, ведь свечение оказалось фиолетовым, что выдавало родовую магию. «Я помогу вам, госпожа Арманова. Залечить синяк непросто, но вы должны рассказать мне, что произошло». «Не получится, Максим», — ласково произнесла она, когда я начал нежно массировать ее плечи. «Это дела семейные, и ты не должен в них вмешиваться». «Семейные, говорите?» — усмехнулся я, постепенно спускаясь к ее бедрам. «Значит, это сделал ваш муж?» И снова поток возмущения и гнева. Правда, ментально он был направлен не в мою сторону. Возможно, воспоминания и злость на супруга, но все же Арманова дрогнула и могла опять убежать. Поэтому я вновь наслал на нее очарование. Да, пришлось усилить магию, но как иначе? «Ох, Максим!» — возбужденно вздохнула она. «Что же ты со мной делаешь?» «Пытаюсь помочь вам, госпожа Арманова», — с улыбкой ответил я. «И мне кажется, что у меня отлично получается». «Не могу с этим поспорить», — прошептала женщина томным голосом, когда мои пальцы скользнули между ее ягодиц, опускаясь еще ниже. «Максим, вот какого черта ты появился?» С этими словами она перевернулась на спину и призывно раскинула ножки. «Теперь я не могу ни о чем другом думать, кроме как о тебе». «Конечно, столько магии на нее положил, что она с ума сойдет, если ты сейчас же не сделаешь этого», — смеялась Пафи. «Все к этому и шло», — мысленно согласился я. «Но я не могу вот так просто трахнуть эту женщину. Она пострадала из-за меня». «Ой, да брось», — произнесла суккуба. «Это был ее выбор. Напоминаю, что твое очарование действует только на тех, кому ты действительно симпатичен. В остальных случаях они могут максимум смягчиться, и то я не уверена». «Я должен ей помочь». «Так я о том и говорю. А лучше помоги раза два, чтоб наверняка». «Польщен вашими словами, госпожа Арманова», — благодарно произнес я, проведя ладонями по ее бедрам и прижимаясь ближе, чего наши разгоряченные тела соприкоснулись. «Однако же я должен исправить то, что натворил». «О чем это ты?» Она приподнялась на локтях и с удивлением посмотрела на меня. В тот момент я сжал ее ножки и резко вошел, заставив любовницу вскрикнуть от наслаждения. Она запрокинула голову и сладко застонала, когда я продолжил неспешно двигаться, но уже в ней. «Предлагаю сделку, госпожа Арманова». Я чуть придвинулся к ней и навис над очаровательной красоткой. «Вы позволите мне залечить ваши раны, а я не буду останавливаться». «Что?» Она распахнула глаза и ошарашенно взглянула на меня. «Я не понимаю, Максим». «Все просто». Не сбавляя темпа, но и не наращивая его, я аккуратно провел пальцами по лицу женщины, попытавшись при этом вытянуть из нее боль и всякую дрянь, как это было с Таней в прошлый раз. И вроде бы получилось, по крайней мере, аристократка вновь опустила веки и откинулась на мягкое ложе. «Чувствуете, госпожа Романова, хоть что-нибудь?» «Тебя!» – прошептала она. «Твое тепло внутри и прохладу снаружи». «Значит, работает», – заметила Пафи. «Холод поможет снять синяки». «Надеюсь, потому что вообще ни хрена не понимаю, что делаю». «Доверься интуиции, она не подведет». Я доверился. Все еще удовлетворяя любовницу, я нежно водил пальцами под ее синяком, стараясь не давить и быть аккуратным. Арманова тихо стонала подо мной, но ни разу не воспрепятствовала. Значит, ей нравилось, что меня несколько успокаивало. С каждым движением я замечал, что синева ушиба постепенно сходит. Сперва на желтый цвет, а потом и вовсе исчезает. Это происходило не быстро и вытягивало много сил, но сдаваться я не собирался. В конце концов, женщина оказалась побита из-за меня, в этом у меня практически не оставалось сомнений. Да и потом, мне ведь надо было развивать этот навык, вот я и старался. А магическую подпитку получал здесь же, от близости с Армановой. «Хитро», — хмыкнула Пафи. «Я об этом даже не подумала». «Разве суккубы привыкли спасать людей?» «Вот не надо. Я же хотела остановить негодяйку, чтобы она не испепелила весь наш род человеческий». «Ага, ради того, чтобы потом давить его постепенно». «Ой, все». Я лишь ухмыльнулся, глядя на свои труды. Всего несколько минут нежного и чувственного секса, а синяка и нет. Возможно, что в будущем... «Быстрее!» – страстно прошептала Арманова, обхватив меня за спину. «Давай же еще чуть-чуть я...» «Конечно». Хищно ухмыльнулся я и впился ей в губы.